Леа уселась в кресле, извлекая сигарету из мятой пачки. Вой холодного ветра за окнами действовал угнетающе. Чезаре присел на ручку кресла и обнял Леа за плечи. Она молча курила, устремив взгляд на темное окно. «Не огорчайся, Кариссима», — тихо сказал художник, касаясь губами ее душистых волос. «Чезаре, дорогой, не жалей меня!» — внезапно рассмеялась Леа. «Я не горюю!» Я задумалась. «Ты знаешь, мне сейчас пришло в голову такое! Ох!» «Если что тебе придет в голову, так это будет ох!» — с нежностью ответил художник, вставая. «Говори, а я похожу. Холодно». «Я была недавно у твоей тети». Чезаре насмешливо фыркнул. «Погоди, не торопи меня. Я могу сбиться». «Молчи и зажги мне сигарету». «Там был старый моряк. Он твой дальний родственник». «А Глаука Каллигари, он... Что его занесло в богобоязненное семейство?» «Я и сама не понимаю. Он был не в своей тарелке. Под конец мы с ним уединились в прихожей, курили. Он мне рассказывал про берег скелетов. Мамма миа, как интересно!» «И ты мне ничего не сказала?» «Не успела. Насквозь промерзла». «Странно». «Замолчи, наконец. Слушай, или я кинусь на тебя и вцеплюсь в волосы, дрянной мальчишка. Берег скелетов где-то в Южной Африке, бывшая германская колония, которую загробастала себе Южноафриканская республика. Так прозвали это место, потому что там было много кораблекрушений и пустыня. Очень опасно. Везде открытый берег и страшный прибой. И нет воды. На 500 миль пески и низенькие горы. Это запретная страна, потому что на берегу находятся алмазы, а хапуги-южноафриканцы не дают их разрабатывать, чтобы не сбить цену на свою монополию. Но в пустыне постоянной охраны не поставишь, там только патрули. И смельчаки иногда успевают за несколько дней обеспечить себя на всю жизнь. Я подумала... Поехать туда? Как это на тебя похоже? А дядя Аглаука не говорил, скольких поймала полиция? Чезаре, ты мне начинаешь надоедать. Болен, что ли? Откуда у тебя это хныканье от тетки? Ну, говори, говори, примирительно улыбнулся художник. Так вот, капитан Каллигари подружился в Анголе с одним моряком, португальцем. Тот сколько-то лет назад нанялся в экспедицию морских исследований. Оказалось, это просто компания охотников за алмазами. Они высадились на берег скелетов и пробыли там целую неделю. Явилась полиция, целый отряд на верблюдах. Главный из авантюристов, его тяжело ранили, бросился в прибой и как-то сумел выплыть к яхте, стал тонуть. Тогда моряк-португалец с яхты бросился в море и спас его. То есть все равно не спас, потому что авантюрист умер от ран, но перед этим он рассказал матросу, который его спас, что они наткнулись на место с крупными алмазами. Они успели скрыть и место, и уже собранные алмазы от полиции. Умирающий набросал карту места и отдал португальцу, а тот дал капитану Каллигари снять копию, на всякий случай, потому что сам он не надеялся попасть туда.